активировать. Груз моментально испарился, а я по инерции сделал несколько шагов и чуть не упал. Магнус тут же переместился и оказался рядом с Зерканом. Что-то вспыхнуло и громыхнуло, но я уже не всматривался, телепортировавшись, бил мечом по шее хоббита. Минус щит и испуганные глаза Многоликого. Вот мы и снова встретились. Подмигнул я и вторым мечом пробил ему нагрудную пластину. Ваша сила увеличена на 40%. Ваша скорость увеличена на 40%. Во, Жаршаса оклемалась и теперь помогает мне. Я теснил превратившегося в орка Харана и краем глаза наблюдал за тем, что происходит на арене. Пока все шло относительно неплохо. Калан Мар бегала за монетками, походя бодаясь с обоими наунеймами, а Магнус зажал Зеркана у барьера и, надо полагать, активно его там месил. Точно разглядеть не получалось, так как там все время что-то сверкало и гремело, а всю ту зону заволокло паром и дымом. «Я выхожу из боя», — заявил Харан, теперь принявший облик человека и снова активировавший возмездие. «Не выходишь», — рыкнул я орком и вогнал ему меч в район сердца. На самом деле он, очевидно, имел в виду не бой вообще, а именно схватку со мной. С Зарканом же их явно что-то связывало, и хоббит постоянно порывался броситься к начальнику на помощь, чем, к слову, здорово мне помогал. «Умри как мужик, еще удар, у тебя же наверняка почти не осталось щитов». Харан не ответил. Причиной тому было то, что лезвие моего меча вдруг не встретило сопротивления и, окрасившись алым, перерубило его шею. Многоликий удивленно моргнул, потом медленно завалился на бок. Голова его съехала с плеч и покатилась по камням. «Вы убили Многоликого 29 го уровня. Вы получили 35 и краткий уровень. Во, как я и думал, то побоище у Длунда почти дало мне 34-й. И теперь двое поверженных Многоликих опнули до 35-го. Отойди в угол и не отсвечивай», — крикнул я Жаршасе. «Но пове, выполнять». Я наложил на себя все возможные бафы, укрепил трансформации тела, выпил экстракт крови внешников и перенесся прямо за спину вдруг вынырнувшему из дыма Заркану. «Привет». Лезвие моего меча опустилось ему на плечо и, если бы не абсолютный щит, разрубило бы его по диагонали. Заркан тут же переместился и словил выпущенное из пушки ядро. Его отбросило, но он быстро вскочил и вскинул гринтохорд. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Фраза мне не понравилась, и я одновременно с Магнусом снова оказался рядом с главным мудилой. Сверкнул клинок судьбы, за ним, легендарный молот-сокрушитель Ли. Зеркан вдруг исчез. «Куда, сука?» – прорычал я, оглядываясь. Но императора Шринанта на арене не было, более того, сама она начала быстро вращаться и вскоре больше походила на воронку водоворота, в котором по кругу летали все ее недавние участники. Вращение становилось все сильнее, при этом сверху будто зажглось все ярче разгорающееся солнце. Еще через несколько секунд оно заполонило все, а потом раздался взрыв. Линда стояла на высокой городской стене Татонга, и взгляд ее бродил по окружающим город шеренгам войск Шринанта. Их было очень много, но все равно, надо быть идиотом, чтобы напасть, пробасил сквозь шлем высокий боец, командир звена, к которому прикрепили колдунью. «Именно, если такое случится, этот день войдет в историю как один из самых кровопролитных». Линда вздрогнула, представив эту демографическую яму, у ее края человеческая раса сейчас и стояла. А если учесть, что точно такая же армия топчет землю под стенами Мамбура, и если они все-таки решатся. От размышлений колдунью отвлек появившийся на грани слышимости гул, и шел он откуда-то сзади. «Что это?» — командир ткнул пальцем ей за спину. От тона его голоса по телу Линды побежали мурашки. Она резко развернулась. Какого хрена из торчащих над городом шпилей гильдии в небо били черные лучи, а сами башни окутал пульсирующий и быстро расходящийся в стороны темно-серый туман? Между тем гул быстро нарастал, превращаясь в оглушительный рокот. «Птицу туда, срочно!» — рявкнул командир. До гильдии силачей было чуть больше километра, и колдунья не стала ждать, пока разведчики вышлют наблюдателя. Быстро слетев со стены, она прыгнула, подтянулась и оказалась на крыше ближайшего дома. Черепица быстро замелькала у нее под ногами, а шедшая от гильдии вибрация буквально выбивала стекла из окон. Меньше минуты потребовалось, чтобы достичь быстро расползающегося серого марева, и именно в эту секунду она услышала рев. Посох в руке Линды вспыхнул, и в тумане всего на секунду образовалась брешь. «Мать твою!» — выдавила колдунья и швырнула вперед морозное облако. Раздался треск, и десяток бегущих ей навстречу бойцов замерз, просто попадав на крышу. Вот только следом их бежало гораздо больше, а сразу за ними показались туши огромных монстров. И одного взгляда было достаточно, чтобы понять, неведомо откуда взявшиеся противники являются восставшими мертвецами. Вряд ли я пролежал без сознания долго, но успел увидеть многое. Заркан наслал монстров и зомби на столицы и крупные города по всем трем континентам. По всему выходило, что эта сволочь занималась не только тем, что ломала систему. Одновременно он собирал в подземельях армию и искал возможность вывести ее на поверхность. Вот, что он имел в виду, когда сказал по-плохому, сука. И, к сожалению, никаких сомнений в том, что увиденное реально и происходит в данную секунду не было. Задание выполнено. Эту надпись я увидел, еще до того, как открыл глаза, и сразу же другую. Питомец эволюционирует. До конца процесса осталось 0,2 часа 12 минут. А это что еще за хрень? Это я видение Заркана целых 10 часов смотрел? А, блин, я же ждал, пока соберутся 8 участников последнего испытания, и, видимо, система, чтобы я не скучал, глядя на счетчик, ускорила для меня время. Вот гадство. Я открыл глаза и рывком поднялся. Рядом уже стоял Магнус, а остальные участники последнего испытания, кроме Калан Мар, все еще лежали на мостовой. При этом мы, очевидно, оказались в столице Валинхов, и совсем рядом из главного городского столба испытаний в небо бил уже знакомый по видению черный луч, а вокруг него вовсю клубился туман. «Ты видел?» – спросил Магнус. Лицо гнома оставалось спокойным, но глаза сияли гневом. «Да, где Калан Мар? Это Плинтша. Убежала за короной. Надо ее обогнать». Я посмотрел под ноги и убедился, что стрелка указывает на главный город. Заркан тоже туда побежал? Нет, когда он все это провернул, он выбыл из гонки. Он сейчас в подземелье руководит своим нашествием. Магнус подошел ближе и положил ладонь мне на плечо. И ты должен его найти. В смысле, я попытался отойти, но ладонь гнома не давала мне пошевелиться. Мне нужна корона. Монстры и восставшие из мертвых разумные сейчас лезут отовсюду. Если Заркана не остановить сейчас, жертвы будут измеряться миллионами, вкратчиво заговорил Многоликий, и я физически ощутил, как мое сопротивление ментальному воздействию пашет на всех оборотах. У тебя есть способ борьбы с ним в подземельях, меня же он там раздавит. Я могу отдать его тебе. Синий камень засиял в моей руке. Это твой личный артефакт, Илья, я не смогу им воспользоваться. Твою мать, никаких причин не верить легендарному Многоликому у меня нет. Но и про такие штуки я никогда не слышал. Да и корона тоже нужна. Мля, я столько времени вбухал, чтобы проделать этот путь и прийти в этот сраный город самым первым. А теперь, мы стояли прямо посреди улицы, по которой, обезумев от страха и совершенно не обращая на нас внимания, с криками бежали валенхи. А бежали они от быстро распространяющегося тумана, что с минуты на минуту должен был накрыть и нас. К тому же, после паузы продолжил Магнус. «Только ты сможешь воспользоваться гринтохортом». «Почему?» «Вот, в руке гнома появился листок. Это мой договор с системой. Там много чего и, помимо прочего, условия. Как только я получу гринтохорт, он сразу разрушится. Я уже подписал, так что ничего сделать с этим пунктом не смогу». Я протянул руку и коснулся листка. Там действительно было много всего, и касалось оно условий, гарантии дальнейшего сосуществования Магнуса и системы. В детали я не вчитывался, тем более там было много личного, но основной посыл уловил. Многоликий получает спокойную и насыщенную жизнь, а взамен обещает помочь решить текущий кризис. И да, если гринтохорт все-таки окажется у него, то энергия Магнуса разрушит его, даже если он сам будет против. «Ты вслух только не комментируй», — напомнил Многоликий. «Тебя она по-прежнему слышит, и ей вряд ли понравится, что я отправляю за гринтохортом тебя. Хоть напрямую договор этим я не нарушаю, да и повод реальный. Вот черт», — пробормотал я. Валенхи продолжали нестись к окраине города, и в эту же секунду в конце нашей улицы заклубился туман. На уни мы с последнего задания тоже очнулись и быстро слиняли по направлению стрелки, а Жаршаса встала позади меня. «А как я его найду? Да и с короной что?» «Найти его поможет одна фиолетовоглазая девушка. Насколько я знаю, вы прекрасно знакомы», — гном лукаво усмехнулся. «А корону возьму я и сразу же полечу в Южный Шринант на помощь твоим войскам. Все это, конечно, не мешало бы обдумать и проанализировать, но времени на размышления не осталось. Заркан продолжал творить дичь в подземелье, Калан Мар бежала за короной, а туман клубился от нас меньше, чем в 100 метрах. Все, что говорил Магнус, звучало логично, да и подписанный и весьма личный договор с системой он показал. «Я согласен», – кивнул я, быстро накидал системное послание и протянул многоликому. «Здесь адрес в главном городе демонов. По идее, после завершения гонки, телепорты снова заработают. Там меня будут ждать маги, чтобы закинуть в Южный Шринант. Покажешь им это, и они отправят тебя туда». «Спасибо», – Магнус взял листок. «Правда, я не уверен, что телепорты, артефакты, влияющие на время, и другие плохо сбалансированные штуки заработают до конца кризиса. Но даже если так, это не беда. Я доберусь до Южного Шринанта быстро». «Как?» – спросил я и, выхватив лук, выстрелил в лоб первому вырвавшемуся из серого марева зомби. Вместо ответа Магнус оглушительно свистнул, и на нас тут же упала тень. Это сверху из тумана камнем спикировал камнеид. «Охренеть!» – пробормотал я, а потом у меня и вовсе отпала челюсть. «Что происходит?» На спине дракона сидели двое гоблинов. Жунг Парак и Маринтх, или Маришка, та самая гоблинша, принесшая мне клятву верности. «Долго объяснять, до встречи!» Магнус махнул рукой и перенесся на загривок промчавшегося над нами дракона. «Все, что я успел сделать, это помахать своим друзьям, а уже через несколько секунд они скрылись из глаз. Охренеть!» Повторил я и двумя выстрелами снес еще двух зомби. Двое других рухнули, сраженные выстрелами жаршасы. «Дела, кажись, даже захоти я посоревноваться за корону с Магнусом, хрен бы теперь у меня получилось. Что делаем, повелитель?» Не выражая лишних эмоций, жаршаса продолжала стрелять и ждала указаний. «Найди безопасное место и свяжись со всеми нашими. И скажи, что помощь в пути. Только подробности того, что говорил Магнус, не раскрывай». «Поняла». Жаршаса еще дважды выстрелила и убежала. Тем временем туман подполз ко мне почти вплотную, и я отчетливо увидел кучу красных глаз, желающих полакомиться мной тварей. «Ладно, значит, из двух зайцев мой это Заркан с Гринтохортом. Теперь, когда в союзниках Магнуса я увидел двух своих друзей, сомнений в том, что он выполнит обещание и поможет Южному Шринанту, не осталось. Погнали». Я превратился в хоббита и залез на ближайший дом в ту секунду, когда его накрыл туман. Различные монстры и восставшие разумные сразу же бросились на меня, но я вскинул посох воды, и вырвавшийся из него конус льда заморозил все в радиусе 30 метров. Да, ублюдок Заркан подготовился прекрасно. Чем ближе я подбегал к башне, тем плотнее становились ряды прущих из нее тварей. Каким-то образом он смог вывести на поверхность монстров из подземелья и воскресить погибших там бойцов. Причем это были не те зомби, что, выставив вперед руки, со скоростью черепахи тупо шли вперед. Нет, то были полноценные, быстрые и сильные противники с прокачанными статами. Разве что магию и умения не использовали. Я не жалел маны, буквально выжигая и вымораживая себе дорогу. Когда я вышел на площадь, в центре которой возвышался большой столб испытаний, второй раз умершие покрывали все близлежащие крыши и улицы. Ну что ж, какой там у нас по счету момент истины? Неважно, главное, чтобы он наконец стал последним. Скостовав еще один огненный взрыв, я коснулся покрытой красными рунами черной поверхности столба. Никаких глупых вопросов о том, желаю ли я пройти испытание, мне не задали. Громадина будто ждала и рывком втянула меня в себя. Калан-Мар бежала так быстро, как не бегала никогда в жизни. На ней лежали все возможные бафы, а из-под всех четырех конечностей вместе с искрами вылетали камни. Встречных демонов она просто игнорировала, а если они были совсем по дороге и проявляли агрессию, тут же налетала и сбивала с ног. Система не просто так дала ее расе второй шанс. Пусть их всего 30 тысяч, с короной повелителей демонов они сумеют отбить у гоблинов лучшие земли, а потом навязать мир на своих условиях. Да, преследователи близко, но они решают свои проблемы, а если кто-то попробует ее догнать, то... Додумать мысль Калан-Мар не успела. Сзади раздался громкий свист, и в следующий миг над ней пронеслась огромная тень. Плинт резко остановилась и, вскочив на ноги, выхватила оружие. Мать Валанса, что это? В небе перед ней закладывал крутой вираж 10-метровый черный дракон. На спине его сидели трое наездников. Великолепное восприятие без труда позволило Калан-Мар рассмотреть их лица, и ее сердце в отчаянии сжалось. Первым сидел и не отрывая взгляда смотрел на нее Магнус, легендарный многоликий и ее главный соперник в гонке за корону. Вот только почему он разворачивается, а просто не улетает на этой громадине, хочет на всякий случай убить ее, ха, большая ошибка. Лучше бы ты просто мчал вперед, старик. Калан-Ма раскалилась и приготовилась встречать атаку, но ее не последовало. Дракон пролетел в стороне совсем низко над землей, и сейчас с него спрыгнули двое гоблинов. «Приветствуем легендарную воительницу!» — крикнул престарелый гоблин, и если до этого Плинт сомневалась, то сейчас по практически неизменившемуся за 60 лет голосу и сиянию уверенных глаз она узнала Джунг Парака, единственного представителя этой мерзкой расы, которому она не желала смерти. Рядом с ним стояла самка их грязного рода. Калан-Мар вскользь окинула ее взглядом, но уже через секунду снова впилась в карие глаза, да жути знакомые карие глаза, при виде которых Калан-Мар накрыла настолько мощной волной ярости, что она мгновенно забыла про умчавшегося на драконе Магнуса. «Кто ты?» – прошипела она, чуть приседая и готовясь в любой момент атаковать. «Я Маринкх», – тихо произнесла гоблинша, – «дочь Миланса II, и я». Дальше Калан-Мар не слушала, ее глаза застила кровавая пелена, и она атаковала. От автора: «Дорогие друзья, история приближается к развязке. Я работаю над тем, чтобы ничего не забыть и все сделать красиво, поэтому главы будут выходить раз в 3-4 дня, а самые последние выйдут разом. Точный срок выхода следующей главы будет в закрепленном комментарии». Глава 24. Я оказался в крошечной комнате, а присмотревшись, понял, что попал в тюремную камеру. Каменные стены, пол и потолок, дверь, почему-то закрытая на засов изнутри, и откинутая койка на толстых цепях. На ней, одетая в простые хлопковые штаны и рубашку, сидела Клари. «Это какой-то перформанс?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Пер что?» – фиолетовые глаза удивленно захлопали. «Ну, это такое представление, где еще зрители участвуют, и, как правило, с непредсказуемым финалом». «Точно он?» – девочка усмехнулась. «Рада, что ты пришел, а я рад, что ты не бегаешь тут кругами с криками. А-а, мы все умрем. Я бы бегала, если бы была надежда, что это поможет. А если ты про то, что я не тороплюсь, так это изолированный от мира кусок. Пока мы здесь, время не идет. Это хорошо», я устало откинулся на прохладную каменную стену. «Специально это место сделала, чтобы меня встретить?» «Нет, специально его сделала, чтобы дожить до твоего прихода. Все настолько плохо». Я достал из инвентаря две бутылки вина и, вытащив из обеих пробки, передал одну девушке. «Продукт только на меня переводить», усмехнулась она, но тут же сделала глоток. «Да, все очень плохо. Это последнее место в подземелье, до которого не добрался Заркан. То есть он уничтожил все, что ты сделала и за что ты отвечала. Он уничтожил меня, но об этом позже». Клари снова приложилась к бутылке, и я последовал ее примеру. «Сейчас он активно ломает саму систему. То есть скоро он тоже воскресит всех мертвых, только сверху?» «Нет. Через меня он сразу подобрался к ее ядру и сейчас ломает защитные системы вокруг него. Когда он это сделает, система просто отключится. И зачем ему это? Ну, кроме личной ненависти, а этого разве недостаточно?» Снова удивленно подняла на меня глаза Клари. «Да достаточно, в принципе», я пожал плечами. «Просто никогда не поверю, что эта падла не предусмотрела себе сытную жизнь после того, как все это закончится. Думаю, предусмотрела», сверкнула глазами девушка. «Когда система исчезнет, люди перестанут качаться. Не знаю, сохранятся ли в мире магия и умения, да и будут ли работать артефакты. Но даже если так, у Заркана все равно останется Гринтохорд, а он будет работать, он автономный. Если оставить ему источник энергии, то будет. Тогда Заркан станет самым сильным существом в мире, где его конкуренты больше не будут развиваться. А если магия и артефакты все-таки отключатся, тогда он станет богом этого мира. Пожалуй, стоящая награда», кивнул я и залпом опустошил половину бутылки. «И жить разумным под его талантливым руководством придется до тех пор, пока он не помрет. Во-первых, это может быть очень большим отрезком времени, а во-вторых, зная его, он не допустит, чтобы после его смерти Гринтохорд попал в руки того, кто сможет все восстановить. Скорее всего, он его просто уничтожит. Или он уничтожит мир. Или мир». Глаза Клари потухли, и сейчас вместо ярко-фиолетового свечения я видел лишь черные провалы. «Ты чего?» Я похлопал ее по плечу. «Я ведь еще жив, да и Магнус тоже. Магнус не справится, только ты. Ну вот, соломки подстелить не удалось. И хрен с ней, как-то я уже привык к смертельным заданиям с одной попыткой. И где мне эту мразоту найти? Подземелье-то большое, нет больше подземелья, есть только энергия, и он где-то в ней. Как-то не очень понятно», рассмеялся я. Ты еще скажи, что Гринтахат укажет мне путь. Вообще-то да. Глаза Клари вновь вспыхнули. Ты же должен чувствовать связь с ним. Я несколько раз видел надпись, что наша связь усилена. И когда что-то происходит, тоже это чувствую. Правда, как правило, только постфактум понимаю, что эти ощущения идут именно в момент действия Гринтахорта. Но если ты думаешь, что это работает как компас или что-то вроде того, ты ошибаешься. Я не смогу угадать даже примерного направления. А ты пробовал? Нет, но... Вот и попробуешь. Я открыл было рот, но, подумав, закрыл. Я ведь в последнее время реально даже не пробовал настроиться на Гринтахорт. А что если получится? У тебя все получится, считала мои мысли Клари. Там наверху совсем не то, что сейчас здесь. Говорю же, вокруг только энергия, и где-то в этой энергии, пытаясь сломать систему, Гринтахорт сейчас излучает целую прорву силы. Я не знаю, как это работает у реальных разумных, но мне кажется, что достаточно просто закрыть глаза, и ты его почувствуешь. Не исключено, вздохнул я. Уж лучше бы с драконом да в чистом поле, чем вот эти вот поиски неведомой силы в потоках энергии. Еще советы будут, или, может, какая фиговина полезная завалялась. Мой совет – использовать те фиговины, что уже есть. По идее, их должно хватить. Все, что Заркан будет делать, так или иначе изменит подземелье, и в теории с помощью моего артефакта ты сможешь все откатить. Больше советов нет, слушай свое сердце, Илья, и верь в себя. Клари рассмеялась и лукаво посмотрела на меня. Помогло? Ну так, я допил вино и поставил бутылку под скамейку. А если Заркана завалю, что с системой делать? Слушай свое сердце, Илья. Ясно. Раз ясно, тогда вот, подсистема протянула мне крохотную красную жемчужину. Когда победишь, тебе это пригодится. Что это? Спросил я, принимая артефакт. Это я. В смысле? В прямом. Это код под программы, которую ты знаешь как Клари, со всеми записанными вплоть до данной секунды данными. И что мне с этим делать? Опешил я. Понятия не имею. Фиолетовые глаза смотрели на меня грустно. Я такой же профан в создании новых миров и реанимации старых, как и ты. Мне остается только надеяться, что если ты получишь Гринтахорт, ты сам поймешь, когда, что, не если я получу Гринтахорт, а когда, я положил руку девочке на плечо, не волнуйся, я все сделаю, правда, ну не для того же я тут почти год жопу рву, чтобы сдохнуть на самом интересном моменте, да, знаешь, а изначальный шанс, что ты сейчас будешь стоять здесь, был мало отличим от нуля, тебе всего лишь надо это повторить, вообще легко, я улыбнулся, а сейчас мне что делать, перед тем как ответить, Клари вдруг протянула руки и крепко меня обняла. Потом встала, подошла к двери и отодвинула засов. «Иди и порви там всех, как тузик тряпку. До встречи, до встречи». Я распахнул дверь, и камера тут же исчезла, как и весь четкий мир. А я просто стоял в быстро крутящемся, цветном, бесформенном, неосязаемом чем-то. «И куды бечь?» – пробормотал я, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Без толку. Значит, надо подключать другие чувства». Клари сказала закрыть глаза. Почему бы и нет? Я глубоко вздохнул и, по счастью, этого сделать не успел. Только что вокруг меня мелькало хрен знает что, а потом, миг, и на меня летят огромные клыкастые пасти и тянутся десятки когтистых лап. Активировать. Я врубил заранее приготовленный артефакт, и мир тут же изменился. Теперь я оказался в давно знакомой пещере гильдии силачей, а вокруг бегали безобидные жуки и муравьи. Заметив меня, они бросились в атаку. А я же несколько секунд практически с умилением смотрел, как они грызут мне ноги и ломают о доспехи зубы. Любопытно, чтобы животинки не мучились и не мешали, я несколькими ударами ноги переломал им хребты, а потом подошел к переходу в следующую пещеру, и не увидел ее. За каменной аркой вращалось уже знакомое цветное ничто. Да, то есть гаденыш сейчас сидит хрен знает где, ломает систему, а заодно смотрит за мной, и стоит мне только сунуться наружу. Как он тут же трансформирует энергию и снова нападет. Я же в ответ опять активирую артефакт и восстановлю изначальный вид подземелья. А что, классная идея. Если найти где-то лишних несколько тысяч лет, то, может, смогу восстановить все. Если, конечно, заряд в артефакте не кончится или через какое-то время этот гад не сможет заново сломать то, что я отстроил. Ладно, шутки в сторону. Я отошел от стрёмно выглядящего прохода и закрыл глаза. Гринтахорт, цып-цып, папа пришел за тобой. Ответа нет, только темнота и гул в ушах. Повинуясь внутреннему порыву, я, не открывая глаз, сделал несколько шагов вперед и вдруг почувствовал изменения. В гуле послышалась мелодия. Я подошел еще ближе к выходу, и она стала громче. Она грела и будто наполняла меня чем-то очень знакомым, даже родным. Никаких сомнений, это зов Гринтохорта. Я открыл глаза и перебежал к другому выходу из пещеры, потом снова смежил веки и прислушался. Опять сменил позицию и в итоге послушал песнь Гринтохорта у всех четырех выходов из пещеры, в которой находился. Есть. Громкость однозначно разная, и теперь я точно знаю, в какую сторону мне идти. Бред, однозначно. У меня получится, как-нибудь да получится. Я широко улыбнулся и шагнул в бесплотный энергетический водоворот. Впрочем, бесплотным он был всего мгновение, а потом на меня снова бросились когтистые лапы и зубастые пасти. Да угомонись ты, дай хоть слово сказать. Параг заблокировал очередной выпад и снова закрыл собой эту тварь. Ты уже многое сказал, прорычала Калан Мари, воспользовавшись перемещением, оказалась за спиной гоблина. Ненадолго. Он тут же развернулся и подсечкой опрокинул ее на черные камни, а гоблинша снова отскочила ему за спину. Лучше бы ты все эти заклинания поменяла на монеты короны. Гонка совсем скоро закончится, и золото тебе понадобится. Без тебя разберусь, Калан. Параг неуловимо сместился и снова сбил Плинта с ног. Я никогда не врал тебе. Нас всех уничтожили. И вел войска дед этой самой суки. Вас уничтожили из-за твоей гордыни. Заткнись. В этот раз Калан Мар атаковала самого старого гоблина, но он легко уклонился, ударив ее под колено подошвой ботинка. Вам дали второй шанс, и сейчас ты делаешь все, чтобы его упустить. Заткнись. Плинт выкинула руку, и зажатый в ее ладони сияющий камень обрушил на противников шквал чередующейся стихийной магии. Бесполезно. За всю свою жизнь старый маразматик набрал столько легендарных артефактов, что был способен заблокировать любые атаки. Мало того, при всем этом он оставался очень быстрым и сильным. Сука. Калан, просто дай мне 15 минут. Нет, тогда извини. Что произошло дальше, Плинт не поняла. Параг будто бы оказался сразу везде, и это были не иллюзии. Молниеносные удары последовали один за другим, и уже после четвертого Калан Мар оказалась на камнях, а после шестого потеряла сознание. Вся сложность заключалась в том, чтобы вовремя активировать амулет. Получалось далеко не всегда, и зачастую в безопасную пещеру я попадал, имея многочисленные царапины. Магией рот тоже бил, но это было не так опасно. Впрочем, это все ерунда. В те секунды, когда я находился в бушующем море энергии, я неумолимо приближался к цели и отчетливо это чувствовал, как и мой невидимый противник. «Ты испытываешь какие-нибудь эмоции, Илья?» – раздался его высокомерный голос, когда я залечивал раны во время очередного вынужденного перерыва. «А мысли в голове есть?» – от неожиданности я вздрогнул, не сразу сообразив, о чем он вообще говорит, а потом вспомнил наш разговор на площади посреди главного города, на континенте демонов, перед самым стартом гонки за корону. Книга 10, глава 5. И то, что этот хмырь считает меня неигровым персонажем или, как он это называет, пустышкой, живущей по сценарию системы. Помнится, тогда он вообще много чего наговорил. «Какая тебе разница?» – спросил я и жадно приложился к фляге с водой. «Да интересно просто, насколько тщательно система прописала внутренний мир своей последней надежды. Удовлетворять любопытство разных мудаков я не планировал, поэтому промолчал». «Не, ну я серьезно», — снова заговорил Заркан. «Ты действуешь весьма изобретательно, и я предполагаю в тебе хоть и ограниченный, но механизм принятия решений. А если это так, мы еще можем помочь друг другу». «Пошел в жопу». «Предсказуемо. Но ты послушай, в подземелье системы уже нет, и она никак не сможет тебе навредить, а очень скоро я и наверху ее уничтожу. В моих силах сделать так, чтобы ты перестал быть пустышкой. Ты можешь стать настоящим, Илья. С помощью Гринтохорта я сниму все блоки, ограничения и механизмы контроля в твоей голове, и ты выйдешь отсюда свободным. Мало того, когда я осуществлю задуманное, ты станешь одним из самых могущественных разумных на планете. Я дарую тебе новую, долгую и чрезвычайно интересную жизнь. Ха, а ведь очень много книг на эту тему написано и фильмов снято. Про то, что робот считает себя человеком, тогда как на самом деле он всего лишь искусственный интеллект с разной степенью свободомыслия и развития. Забавно, но чего я точно не буду делать, так это пытаться философствовать на эту тему. Эмоции я испытываю и четкий план имею, но это точно не тот план, что могла бы заложить в мою голову система. Ну так что, Илья, я думал, ты уже в жопу ушел, усмехнулся я, в очередной раз окунаясь в сияющее буйство энергии. Я уже и забыл, как с тобой трудно. Парак покачал головой и протянул зажатую в кулаке жареную куриную ножку. Будешь? Калан Мар лишь скрипнула зубами и отчаянно дернулась, отчего веревки тут же впились в тело. Да говорю же, выкинь старое из головы. Просто дай миру шанс, он уже не такой, как был тогда. Ага, я видела, когда нас из последнего испытания выкинуло. Все воюют против всех. Плинт презрительно скривила лицо. Не пудри мне мозги, все стало только хуже. И раз у нас нет шансов, дай мне хотя бы насладиться местью. А ты почему опять за своих решаешь? Сколько вас пришло? 10 000? 100? В прошлый раз твое упрямство всех угробило. Заткнись. И опять хочешь? Система больше не даст вам шанса. Откуда тебе знать? Да это очевидно, дурья твоя башка. Парак помотал головой. Ты, лидер, тебе просто надо принять решение жить в мире. Дальше я помогу. Один раз уже помог. Помог бы, если бы не ты. Глаза гоблина яростно сверкнули, и Калан Мар показалось, что он вот-вот набросится на нее. Собственно, именно этого она и добивалась, ведь так у нее будет шанс. Но, к разочарованию Плинта, Парак замолчал и, сделав несколько глубоких вдохов, успокоился. В любом случае тогда я был молод и не имел достаточно власти. Теперь я давным-давно управляю ваш баром, и остальные императоры ко мне прислушиваются. Мы выделим вам любую область. А еще лучше, после того, как война у людей закончится, я договорюсь, и вы сможете переселиться туда. Да кто нас пустит? Илья Первый Многоликий пустит. Он хороший парень, и он за мир между всеми расами. Это тот, который на том континенте сразу против всех воюет. Калан Мар зло рассмеялась. Нет, дорогая, это против него воюют заарканы некоторые загипнотизированные им нелюди. Но, чтобы ты знала, в его армии есть и гномы, и эльфы, и демоны, и даже орки. Я серьезно, он не делит разумных по расам. Он делит их на плохих и хороших. И плохих убивает, конечно, как ты и я. Калан Мар не ответила. Она устала от пустого трепа и просто закрыла глаза. Но это не помогло. Перед ней тут же встала картина горящего планета, последнего города плинтов. Повсюду растерзанные тела сородичей и ревущие от упоения бойни гоблины. Старый хрен все-таки сумел пробраться ей в мозг. Почему сейчас она чувствует не только ненависть к ублюдкам и бесконечную горечь к своим, но еще и вину? Она никого не заставляла. Все пошли за ней добровольно. Но пошли бы они снова? Проклятый Парак, Калан, снова позвал гоблин, и Плинт нехотя открыла глаза. Просто дай своим сородичам шанс, они не смогут жить в мире с гоблинами. Это ты не можешь жить в мире с нами, из-за спины Парака вышла мерзкое отродье ублюдка Миланса. Пошла прочь, прошипела Калан Мар, у меня есть идея получше. В руке гоблинши что-то сверкнуло, а через секунду глаза Парака закатились, и он упал. Ты что творишь, воскликнула Плинт, ты что убила его? «Нет, он жив, а я даю вам шанс», – тихо проговорила гоблинша и, подойдя совсем близко, села на корточки. «Просто дай мне 2 минуты, а потом я развяжу тебя. Ты тут же умрешь. Я знаю, Калан, и тем не менее». Калан Мар не могла понять, что за игру затеяла эта острозубая дрянь, но почему бы не сделать вид, будто она приняла правила. Гоблины ведь кичатся своей хитрожопостью, значит, эта гадина уверена в том, что сможет чего-то добиться. Надо всего лишь стиснуть зубы, приступить через себя, а потом, у тебя 2 минуты. Как я уже сказала, меня зовут Маринг. Мне посрать, ты обещала выслушать. Плинт сжала зубы и поклялась себе во что бы то ни стало вытерпеть. Ладно, гоблинша вздохнула. Во-первых, все, что говорит Парак, правда. И если вы не захотите жить рядом с нами, Илья Многоликий вас примет. Но мы вас не гоним. Более того, тебе будет трудно в это поверить, но мы очень сожалеем о том, что произошло. Когда с наших глаз спала кровавая пелена, мы осознали, какое чудовищное злодеяние совершили. Я тебе не верю, не сдержалась Калан Мар. Я понимаю, но это так. Все, о чем я прошу, это чтобы ты задумалась. И, чтобы мои слова не казались пустыми, я хочу кое-что тебе дать. Мне ничего от тебя не нужно. Уверена, это тебе нужно. Гоблинша тихо рассмеялась. «Я понимаю, тебе бы хотелось убить моего деда, но его уже нет так же, как и отца. Зато есть я. Ты предлагаешь сразиться?» Подалась вперед Калан Мар. «Нет, я предлагаю тебе просто убить меня. Я не буду сопротивляться и вынимать оружие. Ты врешь?» «Нет, Калан, не вру. Но только перед тем, как я развяжу тебя, позволь мне кое-что сделать. Ну разве гоблин может без условий? Оскалилась Плинт. Она не отрываясь вглядывалась в ненавистное лицо и все пыталась понять, в чем подвох. Гоблинша же помешкала с секунду, а потом встала на колени. Каланмар, наше злодеяние невозможно искупить, но от имени своей семьи и своего народа я хочу попросить у тебя прощения. Прости нас. Произнеся последние слова, гоблинша наклонилась вперед и коснулась лбом черных камней. Никогда. Прошипела Плинт. В качестве платы за прошлое и ради светлого будущего забери мою жизнь. Быть может, после этого твоему сердцу станет легче и ты сможешь дать нашим народам второй шанс. Гоблинша встала, в ее руке сверкнул нож, а в следующую секунду веревки с тела Каланмар спали. Дура. Оскалилась кошка и, одним неуловимым движением сорвав с себя ошейники, бросилась на ненавистную противницу. Что она тебе пообещала? Илья, я дам тебе больше и безо всяких ограничений. Голос Заркана звучал приглушенно, так как я уже давно засунул себе в уши затычки. К сожалению, помогало это не до конца. Часов у меня не было, но по ощущениям нудил он уже целую вечность. Причем по мере того, как зов Гринтахорта становился громче, тональность высказываний его случайного, а точнее, временного хозяина менялась. Теперь он говорил со мной, барабанная дробь, как со вполне себе живым. «Просто отдай мне посох», — крикнул я, — «и, может быть, я даже оставлю тебе уголок в подземелье и сделаю из тебя босса, которого надо будет прикончить на самом высоком уровне. Я всего лишь хочу дать людям свободу». Достал, я проверил, все ли на месте, и снова выбежал из пещеры. Мелодия Гринтахота тут же заполнила собой все вокруг, и я рванул в ту сторону, откуда она раздавалась. Зубастые челюсти и когтистые лапы появились сразу же, только в этот раз убегать я не стал, ударив вперед магией и сразу же активировав таран. Есть прорыв. Вихрь вокруг меня закрутился с новой силой, но невидимому манипулятору потребовалось несколько секунд, чтобы снова натравить на меня непонятную хренотень. Когти и зубы атаковали, я же активировал камень и опять оказался в пещере. Прямо передо мной стояла фигура в балахоне, а в ее руке сиял вожделенный посох. Ну вот мы и встретились. Кровожадная улыбка сама собой заползла на мое лицо. «Подожди». Заркан сделал шаг назад. «Нет, дружок, предварительные ласки закончились. Пришла пора основного действа». Я вскинул руку и атаковал. Первое, что увидел Джунг Парак, когда открыл глаза, это спина лежащей в 10 метрах от него Марингх. «Вот дура». Воскликнул гоблин и попытался встать, но оказалось, что он крепко связан, а из-за действия блокирующих ошейников меню и магия ему попросту недоступны. Более того, на нем нет плаща и куртки, куда на такой вот неприятный случай были вшиты разные интересные артефакты. Неприятно, да, прямо перед лицом появились две ноги, а следом в поле зрения возникло и лицо присевшей Каланмар. И ты тоже дура, она хотела помочь тебе, твоему народу, развяжи, может, я еще успею ее спасти, нет необходимости. Плинт оглянулась на поверженную противницу. Она даже не сопротивлялась. Никогда я вонзила ей когти в живот, никогда вцепилась в горло. Скажи мне, старый, неужели гоблины и правда раскаялись? Правда, обреченно выдохнул Парак, внезапно почувствовав тяжесть всех своих лет. Но, кажется, проблема в том, что для тебя эти воспоминания слишком свежи. Ты даже не представляешь, насколько, едва слышно прошептала Каланмар. Даже сейчас, когда я говорю с тобой, на заднем фоне я вижу тела своих сородичей и глумящихся над ними гоблинов. Пожалуй, мы совершили ошибку, пронеслось в голове у императора Вашбара. Слишком глубока ее ненависть. Нужно было ее убить. Жалеешь, что не убил меня? Горько усмехнулась Плинт. Не отвечай, я и по глазам вижу. Но нет, не зря. Она рывком поднялась на ноги и, подойдя к Марингх, коснулась ее головы кончиками пальцев. Вспышка заклинания снятия негативных эффектов осветила все вокруг, и гоблинша со стоном зашевелилась. «Так ты не убила ее?» Сердце Парака забилось быстрее. «Не смогла», — одними губами прошептала Каланмар. «Она действительно просто хотела отдать мне свою жизнь, без всяких условий. А тебя я связала, чтобы ты с перепугу не наделал глупостей. Да и хотелось, знаешь ли, посмотреть на твою реакцию». «Посмотрела?» — прохрипел Парак, едва сдерживаясь, чтобы не разразиться несоответствующим его статусу истерическим смехом. «Тогда развязывай меня быстро». Плинт еще раз кинула взгляд на уже севшую Марингх и подошла. «Внимание всем! Гонка за корону повелителя демонов завершена. Победителем стал Магнус Первый Многоликий. Глава 25. Да задолбал. Выкрикнул я и обрушил на гада очередное смешанное заклинание, а когда он поставил блок, переместился ему за спину и атаковал мечами. К этому моменту бой длился не меньше 20 минут, и его трудно было назвать тактически выверенным. Скорее, он выходил сумбурным и очень энергозатратным, ведь мы оба били всем, что у нас было, и точно так же защищались. Не связывай нас магическая веревка, которую не брала магия ублюдка, он бы давно свалил, а не будь абсолютных щитов, уже бы раз 100 сдох, ну и я раз 30. Что же касается наших передвижений, то тут все оказалось совсем просто. Заркан стремился окунуться в потоки энергии, а я раз за разом отменял его вмешательство, и вокруг нас появлялись все новые и новые пещеры. В целом течение боя меня полностью устраивало, и мы оба понимали, что его щиты кончатся раньше моих. «Отпусти меня, я отдам посох», — взвизгнул гад и на мгновение исчез. Утром деньги, выбил я его из невидимости потоком магии, вечером стулья, и ударил мечом по шее, после чего тут же уронил ему на голову каменную плиту. Ублюдок переместился и вдруг. Внимание всем! Гонка за корону повелителя демонов завершена. Победителем стал Магнус Первый Многоликий. Не знаю, как насчет мудака Заркана, а я этой надписи боялся, но тем не менее ждал. В первую очередь она означала, что все дарованные гонкой ништяки у нас отобраны и переведены в монеты короны, включая текущие щиты и самое главное, связывающую нас магическую веревку. Я мог бы атаковать, но шанс того, что мгновенно убить урода не выйдет или он, что еще хуже, эту атаку отобьет или уклонится, а сразу после этого свалит, был недопустимо велик. Поэтому стоило надписи появиться перед моими глазами, как я активировал второй еще давным-давно подаренный Клари артефакт. Обычно перед перемещением мир темнел, но сейчас он заребил, как испорченный телевизор, а потом ослепительно ярко вспыхнул, и только после этого пришла темнота. Со слов Клари выходило, что эта штука создает изолированное подземелье со своими блэкджеком и шлюхами, то есть правилами, и нарушить их не сможет никакой гринтохорд. Признаться, я надеялся, что нас просто закинет в какую-нибудь пещеру и тупо скажет, что, мол, так и так, ребята, живым отсюда выйдет только один. И отчасти мои надежды сбылись. Я появился в светлом и очень странном квадратном помещении размером примерно 100 на 100 метров. Странным оно было потому, что его пол и трехметровый потолок являлись огромными зеркалами. Заркан стоял метрах в 80 от меня, и в самом центре комнаты без стен, точно между нами, на красивом золотом постаменте лежал сияющий красным меч. Видимо, именно им тот из нас, кто сумеет добраться до него быстрее, должен завалить другого. Испытание начнется через 30 секунд и закончится после смерти одного из участников. Удачи! И пусть победит достойнейший. И, разумеется, чтобы никто не рванул в центр раньше времени, вокруг каждого из нас сверкало силовое поле. Ну что ж, по крайней мере это будет быстро, ведь нас могло закинуть в какой-нибудь лабиринт. «Эй, мудила!» – заорал я. «Наслаждайся последними секундами своей никчемной жизни». Мудила не ответил, он был занят тем, что колотил гринтохортом по зеркальному полу и судорожно пытался понять, почему его любимая игрушка вдруг сломалась. Тем временем я попробовал открыть меню и без какого-либо удивления убедился, что оно ни хрена не работает. «Кирпичик, если ты меня слышишь и можешь вылезти, будь наготове. Раньше времени не показывайся, но если вдруг этот урод будет ближе к мечу, атакуй. 090807. Да, вот чего я не ожидал, так это того, что решающей схваткой за легендарный посох будет спринт на 40 метров без возможности применить магию, умение или сменить облик. Ладно, я точно выше по уровням и должен его обогнать. В крайнем случае я и без меча ему накостыляю. Я встал в стартовую позицию. 020100. Испытание началось. Я рванул с места и через секунду со всего размаха впечатался носом в невидимую преграду. Раздался звон и громкий хруст, а я рухнул на пол и лишь чудом не потерял сознание. «Твою мать!» – простонал я, пытаясь сфокусировать взгляд. «Что за херня?» Взгляд сфокусировался не сразу, и первое, что я увидел, это нехилую лужу кровищи, натекшую из моего сломанного носа на еще совсем недавно девственно чистую зеркальную поверхность. Я резко поднял голову и с облегчением увидел, что мой противник примерно в таком же положении тоже корячится на полу. То есть произошедшее, это не его фокусы, а общие, пока непонятные никому условия. Покачиваясь, я кое-как поднялся на ноги и обнаружил прямо перед собой висящее в воздухе плоское кровавое пятно со стекающими вниз красными каплями. Собственно, то самое место, куда я только что со всей дури приложился. По счастью, сильно разогнаться я не успел, иначе мог реально, если не отъехать, то потерять сознание. И это значит, я протянул руку, и мои пальцы натолкнулись на что-то невидимое, что-то вроде очень твердого и кристально чистого стекла, которое было невозможно увидеть ни под каким из углов. А может, это и не стекло вовсе, а какая-то магическая хрень. Впрочем, сути дела это не меняет. Так-с, я обильно смочил палец кровью и, быстро двигаясь вдоль невидимой преграды, принялся рисовать на ней красную горизонтальную линию. Через минуту смысл задания стал окончательно ясен. «Ну, Илюша, сколько раз тебе бабушка говорила, что слова и мысли материализуются?» В общем, это все-таки оказался лабиринт, и сейчас я находился в комнатке 3 на 3 метра с прозрачными стенками. Из этой комнатки вели аж 4 прохода. Надо ли говорить, что все они выходили в такие же трехметровые закутки? Только вот, например, в первом, куда я сунулся дальше, выходов оказалось всего 3. Попадос. Я кинул взгляд на суетящегося на своей половине Заркана, потом покосился на лежащий в центре меч и глубоко вздохнул. «Кирпичик, если ты тут, вылезай. А что, меня теперь на веселье не зовут?» Раздался позади голос, от которого мое тело пробрала радостная дрожь. «Вернулась!» Воскликнул я и, резко обернувшись, заключил Визу в объятия. «Вот, теперь вижу, что соскучился», — довольно вздохнула питомица и проглотила комок в горле. «Я тоже тут», — ревниво буркнул стоящий рядом тролль, и я, украдкой вытерев слезы, обнял его. «Так нечестно, сука», — донесся до нас взбешенный рев Заркана. «Иди в жопу». Теперь уже Виза подсказала уроду адрес, а после снова повернулась ко мне. «Может, пусть кирпичик превратится в большого и просто проломит дыру насквозь? Заманчиво, но опасно. Стены и потолок могут быть прочнее его. Хотя, малыш, можешь превратиться в ядро?» «Нет, меню не работает. Точняк», — пригорюнилась питомица. «Не заметила сразу, у меня тоже. Ну и хрен с ним», — махнул я рукой. «В любом случае втроем мы найдем выход быстрее. Главное, не идите прямо к этому козлу, а сначала исследуйте дальние закутки. И надо придумать, во что тебе крови налить». «Зачем?» — Виза повернула руку запястьем вверх и до того, как я успел хоть что-то сообразить, полоснула по нему длинными когтями. «Ну, милая», — поморщился я, глядя, как кровь тонкой струйкой потекла на пол. «Я думала, мы торопимся, Илья», — сверкнула оранжевыми глазами питомица. «К тому же регенерация у меня прекрасная, так что от потери не умру». «Торопимся», — признал я ее правоту. «Тогда вы идите в ту сторону и помечайте контуры всех смежных комнат, а я пойду в эту и попытаюсь пройти напрямую. Только осторожно, в теории тут еще могут быть ловушки». «Мне кажется, это был бы перебор», — с сомнением произнесла Виза. «Скорее всего, но все равно». «Принято, босс». Подруга привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. «Погнали, держать строй». Линда скостовала конус льда, и минимум 30 атакующих оживших мертвецов и сопровождающих их монстров превратились в статуи, что, с треском разбиваясь, попадали на каменную мостовую. К сожалению, то была капля в море, туман продолжал распространяться, поглотив уже треть города. «Огонь!» — крикнул кто-то, и дружный залп лучников снес следующую волну нападающих. Но не всех. Самые здоровые твари, хоть и поймали по несколько усиленных стрел, все-таки добрались до первого ряда перегородивших улицу бойцов. Линда вскинула руку, и в голову замахнувшегося огромной лапой пятиметрового медведя вонзилась острая сосулька. Других раскидали умениями воины. Возникла редкая пауза, и у защитников Татонга появилась возможность выпить зелья, эффект которых уже слетел, а у поддерживающих их магов — обновить бафы. «Линда обворожительная!» — заорал вдруг кто-то в конце улицы. «Кто-нибудь ее видел?» Колдунья тут же спрыгнула с крыши и побежала на голос. «Линда обворожительная! Я тут! Слава системе!» Из тумана вынырнул совсем юный запыхавшийся пацан. «Меня прислал командор Хитик. Угроза прорыва на 12-м секторе стены. Вот черт!» — раздраженно прошипела колдунья и оглянулась на уже скрывшихся в сером мареве бойцов. «Ребятам без ее поддержки придется трудно, но ее место на стене. Сюда она пришла, пока там еще не было полной жопы, а сейчас жопа, похоже, начинается. Пробеги 30 метров до наших», — велела она гонцу, — «и скажи, что я ушла на стену. Будет исполнено». Паренек сорвался с места, а колдунья бросилась в противоположную сторону. Теперь все зависело от того, как быстро прибудут Илья или Магнус. И тут было два момента. Хороший, гонку выиграл их союзник, и случилось это полчаса назад. И плохой, телепорты по-прежнему не работали. Ловушек не оказалось, и теперь огромный зал выглядел совсем иначе. По крайней мере, наша его половина. Кровавыми узорами было исписано большинство невидимых перегородок. Тупиковые пути мы помечали крестами, а количество непроверенных стеклянных комнатушек неумолимо сокращалось. А вот наш противник явно не справлялся. Он, конечно, спер нашу технику, но в одного совсем не вывозил. «Система уничтожит тебя», — в бессильной злобе крикнул Заркан. «Да я просто безвольная пустышка. Мне все равно, дурак, опомнись. Мы можем править миром вдвоем. Даже если бы я этого захотел, то зачем мне делиться с тобой? Ладно, твоя взяла. Если тебе так жалко всю эту шелупонь, я могу их не убивать. Я даже могу оставить им систему. Поздняк метаться». Я прочертил очередную кровавую линию и вдруг осознал, что следующий проем ведет в комнату с мечом, что сияет всего в 3 метрах от меня. Признаться, живот у меня скрутило, а ноги предательски задрожали. «Стоп, Илюша, соберись». Глубокий вдох-выдох, и вперед. Понадобилось 5 очень глубоких вдохов и выдохов, но они свое дело сделали, так что к сияющему красным оружию я подошел уверенной походкой победителя. Момент истины. Хрен знает, какой по счету, но точно последний. Я протянул руку и коснулся пульсирующей теплой рукояти, а в следующую секунду по ушам ударил оглушительный звон. Я вздрогнул, но, быстро оглянувшись, широко улыбнулся. Все невидимые перегородки разрушились, рассыпавшись по зеркальному полу грудой битого стекла. «Звиняй, дружок», глядя в глаза пятящемуся Заркану, я пожал плечами. «Бегать от меня долго у тебя не получится. Одумайся». Временно исполняющий обязанности императора Шринанта давно снял капюшон, и теперь, с белого как снег лица, на меня смотрели полные ужаса глаза. «Тебя обманули. Ты просто раб, марионетка. У тебя есть последний шанс порвать связь с ней и победить». «Да почему же, дурачок?» Кровожадно улыбаясь, я шел на него, а битое стекло весело хрустело под подошвами моих ботинок. «Прекращение твоей жалкой жизни никак не повлияет на мои отношения с системой. Наоборот, при желании я смогу выступить против нее только с Гринтохортом. И ты сделаешь это?» Заркан остановился, удивленно наклонив голову на бок. «О, ничего нельзя исключать». Я пожал плечами и поудобнее перехватил меч левой рукой. «Тогда я признаю, что ошибался в тебе, и принимаю свое поражение». И клоун рухнул на колени и склонил голову. «Почему клоун?» «Да потому что его коварный план был написан у него на лбу. Правда, я не смог отказать себе в удовольствии досмотреть представление до конца и потому остановился в 5 метрах от сдавшегося на волю победителя противника». «Ну», — выжидающе произнес я, и именно в этот момент Заркан вскинул руку с зажатым в ней осколком стекла и метнул его в меня. Вернее, хотел метнуть. Меч я держал именно в левой руке не просто так. В правой у меня тоже был осколок, и я кинул его первым. Заркан схватился за пробитое горло и захрипел, а я подскочил к нему и на всякий случай мечом снес ублюдку голову. Конечно, будь у меня больше времени, я постоял бы над телом поверженного врага и с удовольствием послушал едкие комментарии Визы о том, что тот не по размеру взял ношу. Но времени не осталось, поэтому я сразу же нагнулся и подхватил посох. И где здесь кнопка «Убить всех врагов»? Кнопки не нашлось, зато в голову мне будто ворвался стремительный смерч из образов. Складывалось впечатление, будто Гринтохорд спешил поделиться знаниями, вот только немного не рассчитал от радости и влил в мой разум вообще все, включая историю мира, прошлых его владельцев и тому подобное. «Илюша, все нормально». Я раскрыл глаза и снова увидел на зеркальном полу лужу крови. В этот раз она текла не только из носа. Виза стояла на коленях рядом и встревоженно смотрела на меня через отражение. Тем временем неисчислимый объем информации постепенно утрамбовывался в моем мозгу, и с каждой секундой мне становилось все лучше и лучше. «Кстати, а почему я до сих пор еще здесь?» «Задание выполнено. Желаете вернуться в реальный мир?» «Желаю. И Гринтохорд желает, ведь здесь, кроме как показать кино, он больше ничего не может». Стоило мне подтвердить согласие, как зеркальный зал растворился, и я вновь оказался в энергетическом водовороте, оставшемся на месте подземелий. «И что дальше?» — спросила оторопела оглядывающаяся питомица. «Кто бы знал, из того, что успел рассказать мне посох, я понял, что каждый его предыдущий носитель взаимодействовал с ним по-своему. Особо тупые вообще видели меню с кнопкой «Применить заклинание». Мне, кстати, такого удобного интерфейса не досталось, и произошло это потому, что наши с Гринтохортом желания настолько совпадали, а связь была такой сильной, что фактически я мог делать все, что захочу. Понять бы только как, да и с чего начать. Я закрыл глаза и устремил свой мысленный взгляд внутрь посоха. Я хочу, чтобы монстры перестали лезть из подземелий, а те, что уже вылезли, сдохли. Ух ты, передо мной тут же появился Татонг, и я будто бы посмотрел на него с высоты птичьего полета. Темный туман, укрывший половину города, стал светлеть, и буквально через несколько секунд полностью растворился, а улицы оказались просто завалены тушами монстров, по счастью, окончательно и бесповоротно мертвыми. Ха, а быть богом не так сложно. Черт, монстры сдохли, но в городе-то полная жопа происходит. План дохлого мудака сработал, защитники были вынуждены отправить много воинов на отражение внутренней атаки, и этим воспользовались войска Шринанта. В данный момент уже на трех секторах стены шли ожесточенные бои, а четвертые враги и вовсе прорвали. Мне потребовалась всего секунда, чтобы понять, что и в Мамбуре творится такая же херня. Могу ли я разорваться? Нет, такой возможности Гринтохорт мне не дает. Что же, тогда мой выбор очевиден. Хочу в Татонг. Вспышка, и я стою на огромной туше дохлого лохматого монстра рядом с гильдией силачей в столице Южного Шринанта. А неплохо. Как насчет мгновенно переместиться на стену? Нет. А полетать? С каждой секундой коммуникация с Гринтохортом нравилась мне все больше и больше. Он чем-то напоминал из земли, только мне достаточно было подумать о вопросе, чтобы сразу же получить четкий мысленный ответ, зачастую с инструкцией в виде образа. Сейчас я понял, что для получения желаемого мне нужно стать эльфом. Я принял нужный облик, разбежался и, выставив вперед руку, прыгнул. Хорошо, что этого моего трюка никто не видел. Я-то думал, что полечу, как какой-нибудь супергерой, но вместо этого за моей спиной вдруг распахнулись огромные белые крылья. Ну и ладно, так даже лучше, похоже на спустившегося с небес ангела. Подъемная сила крыльев оказалась просто фантастической, и, взмахнув ими два раза, я взмыл над городом и понесся к месту прорыва. Настолько быстро, что даже пара наших психанувших и выстреливших из пушек бойцов в меня попросту не попали. Какая у меня там самая сильная и подходящая для данного случая ударная магия? В голове сразу же всплыли заклинания, доступные каждому облику. Самые мощные пришлось забраковать, так как вместе с врагами я снес бы полгорода. О, а вот это подойдет. Снизившись, я полетел над улицей, ведущей прямо к тому месту, где случился прорыв, а навстречу мне бежали сотни перебравшихся через стену захватчиков. Нет, ребята, вы выбрали плохой день, чтобы напасть на мою столицу. Мое тело окутали щиты, защищающие от случайного выстрела, а ладони засияли, аккумулируя энергию. Снизу промелькнули баррикады с нашими защитниками, и я тут же рухнул вниз, со всей дури впечатав кулак в каменную мостовую. Высоченная полупрозрачная волна рванула вперед широким фронтом, а все попавшие в нее люди попадали, как тряпичные куклы. И в этом крутейшем заклинании оказалось аж два положительных момента. Во-первых, никто не умер, все просто потеряли сознание и без посторонней помощи в течение суток не очнутся. А во-вторых, волна накрыла не только тех, кто уже ворвался в город. Она прошла через стену и широким конусом распространилась за ее пределы еще метров на 500. То есть с этой стороны атаки больше не будет. Я снова взмыл воздух и, помогая себе магией воздуха, рявкнул. Я Илья Первый Многоликий. Этих пока не трогать. Все на стены. Ответом мне было двухсекундное молчание, а потом грянуло громогласное «Ура!». Я же снова взмахнул крыльями и устремился к месту следующего потенциального прорыва. Бафы. Заорал боец и тут же рухнул на спину, пронзенный стрелой. «Твою мать!» Прошипела Венесса, вскидывая посох. Раздался треск разряда, и мерцающий барьер прикрыл 30 воинов ее отряда. Конечно, при такой плотности вражеского огня надолго этого не хватит, но так она сделает хоть что-то. «Пли!» — рявкнул командир бойцов, и по ушам ударил дружный залп из пушек и ружей. Переднюю линию прущих на них противников разорвало, но сзади к атакующим спешили новые преодолевшие стену Мамбура силы. «Приготовиться отступать на следующий рубеж!» — снова рявкнул командир. «Спасибо, хоть монстры сдохли!» Пробормотал стоящий рядом воин и снова приложил к плечу ружье. «Это точно», — подумала Венесса и, Закончив формировать грозу, активировала ее. Грянул гром, и по доспехам наступающих запрыгали молнии. У большинства, конечно, был какой-то иммунитет, но все равно минимум половина из них или замедлилась, или осталась лежать на земле. Воздух. Вдруг заорали вдалеке, со стороны пролива, что еще эти гады удумали. Венесса резко обернулась, но ничего не увидела. Тогда она перекастовала прикрывающий бойцов щит и ловко забралась на крышу ближайшего дома. «Что там?» — крикнул командир. Но Венесса не могла ему ответить. Во-первых, у нее пересохло во рту, а во-вторых, она попросту не могла описать то, что открылось ее взору.